без всяких претензий, и все-таки в ней кроются зачатки огромных, хотя и бессознательных, требований. Эта мысль впервые поразила меня сегодня, когда я увидал, как она затворяла за собой дверь подъезда. Маленькое сопротивление ветра, казалось, привело в возбуждение все ее силы, а между тем борьбы еще не было. Да, она не имеет ничего общего с этими крошечными женскими созданиями, которые могут проскользнуть меж пальцев и настолько нежны и хрупки, что боишься, как бы они не рассыпались от одного взгляда. Она не похожа и на претензиозно-пышный махровый цветок, все достоинства которого в одной наружной красоте. Я зорким взглядом врача, с удовольствием наблюдая за всеми симптомами ее душевного здоровья. Мало-помалу я подвигаюсь в своих отношениях с ней, перехожу к более прямым атакам. Если и запросить это наглядно на моей военной карте, то выходит это так. Я слегка повертываю свой стул в ее сторону, сажусь к ней боком и время от времени вступаю с ней в разговор, выманивая у нее ответы. В ее натуре много горячности и страсти. Душа ее свободна от стремления к оригинальности и тем не менее требует чего-то необыкновенного. Она, пожалуй, не прочь была бы прокатиться, как фаэтон в солнечной колеснице по небесному своду, задевая землю и обжигая людей. Мои иронические насмешки над людской пошлостью, мелочностью, вялостью, трусостью и тому подобное приковывают ее внимание. Но все-таки она не вполне полагается на меня. До сих пор я сам уклонялся от всякого, даже чистого духовного или умственного сближения. Прежде всего, она должна хорошенько укрепиться в самой себе, а потом уже я позволю ей опереться и на меня. С первого взгляда на наши отношения может, пожалуй, показаться, что я и в самом деле хочу посвятить ее в свои масонские верования, но это только так кажется. Повторяю, она должна развиваться сама по себе, должна почувствовать упругость своих душевных сил, поддержать на своих собственных плечах действительную жизнь. Ее успехи в этом отношении ясно сквозят в некоторых вырвавшихся у нее словах и брошенных взглядах. В одном из них, как я заметил, сверкнул даже уничтожающий гнев. Я не хочу, чтобы она была в духовной зависимости от меня. Она должна быть вполне свободна. Любовь может развиваться лишь на свободе. И одна свобода обусловливает приятное и вечно веселое времяпровождение. Вообще, я так искусно подготавливаю ее падение в мои объятия, что оно станет неизбежно по закону простого тяготения. При этом необходимо заботиться и о том, чтобы она не падала, как простая тяжесть. Ее падение должно быть естественным тяготением ума к уму. Она должна принадлежать мне, но это не значит, что она будет тяготеть на мне бременем, обузой физическом и обязательством в нравственном смысле. В нашем отношении будет царить полная свобода. Кордели должна быть так легка в духовном смысле, чтобы я мог поднимать ее с любовью одним взглядом. Кордели занимает меня почти чересчур сильно. Я опять как будто теряю хладнокровное равновесие чувства. Не лицом к лицу с ней, а в те минуты, когда остаюсь с ней наедине в строгом смысле слова, то есть один с собою. Иногда мне страстно хочется взглянуть на нее, не для того, чтобы поговорить с ней, но чтобы образ ее хоть на мгновение рассеял мою нетерпеливую тоску. И я часто крадусь вслед за ней по улице. Мне не надо, чтобы она заметила меня. Я хочу только сам насмотреться на нее».